Хорошо, сегодня я хотел поговорить. Я хочу, чтобы вы сосредоточились предельно сегодня. Я не буду долго брать время. Я хотел сегодня поговорить на тему, которая называется «Какую молитву слышит Бог?». Мы часто говорим, знаете, мы христиане, которые, в принципе, верующий человек, это человек, который практически живет молитвой. Или наоборот, он умирает без молитвы. И некоторое, у каждого из нас есть своя формула молитвы. Некоторые из нас уже испытали, что Бог слышит, что Бог не слышит, на какую молитву Бог отвечает, на какую Он не отвечает. Я сегодня хотел коснуться немножко того, именно на какую молитву отвечает Бог или какую молитву слышит Бог. Многие люди говорят по-разному, как молиться. Молитву некоторые превратили уже практически просто, знаете, в такую рутину, в которой они просто встают: «Господи, слава Тебе за день, благослови деток, благослови мою жену, благослови или моего мужа, благослови там мою работу, дай мне дом получше, дай мне». И молитва вот в таким, знаете, в таком ракурсе движется. Но я скажу, что эти молитвы практически, они абсолютно не достигают ушей Бога. Если так можно сказать. Они никогда не могут проникнуть. Заметили ли вы, что мы молимся много, не так ли? Мы молимся постоянно, мы молимся везде. Но очень на редкие молитвы отвечает Бог. Заметили ли вы такую тенденцию, что молитв сыпется множество? Но очень редко ты смотришь, Бог ответил. Реально ты видишь, ответил Бог на твою молитву. Ты знаешь, много лет назад, я еще на прошлой неделе начал просто задуматься, о чем мне говорить, и мне Бог конкретно дал вот эту вот тему. Какую молитву слышит Бог? Именно много лет назад я начал просто задумываться, именно почему Бог ответил на вот эту молитву. Почему Бог не ответил на эту молитву? Некоторые из нас настолько халатно относятся к христианству, к молитве, к тому, что вообще происходит в нашей жизни, что мы с вами абсолютно даже не помним, о чем мы молимся. Мы не помним, какой вообще, что мы, о чем мы вчера, неделю, а если я просто спрошу тебя год назад, о чем ты молился, ты скажешь: год назад? Ты что, смеешься? Я не помню, что я вчера Богу говорил вечером, когда засыпая на коленках уже, там, знаешь... Вы понимаете, что эти молитвы Бог не слышит, я вам сразу скажу. И вы, наверное, уже убедились в этом сами. Что эта молитва просто, я так называю, знаете, как птичка, галочка или просто отмазка. Как христианина, который не живет жизнью христианина и действительно не молится так, как должен молиться настоящий христианин. Я просто начал исследовать по Слову Божьему, даже в Библии очень четко описано, когда мы, знаете, читаем с вами вскользь о Данииле, когда мы вскользь читаем об Анне, да, которая была бесплодна, читаем о Давиде, когда мы читаем с вами о других людях, таких сильных людях. И знаете, мы часто пролистываем, прочитываем их жизнь и не делаем никакого, знаете, как вам сказать, ударения на то, именно почему они вот так жили, почему Бог отвечал на их молитвы. Какую молитву слышит Бог? Та молитва, которая исходит из твоих уст, сразу скажу, номер один. Молитва, которая имеет значение для тебя, запомните одну такую вещь, это самый из первых законов для меня. Молитва, которая имеет значение для тебя, имеет значение для Бога. Молитва, которая не имеет абсолютно никакого значения для тебя, большинство наших молитв, я могу даже сказать 95% христиан на земле, вообще не умеют молиться и не молились толком, может быть, никогда. Когда я вам скажу, когда я узнал, что такое настоящая молитва, что такое настоящая просьба, что такое, когда по-настоящему ты попал в тиски, что такое по-настоящему, когда ты начал что-то, действительно, Бог для чего-то тебя родил на земле. Я понял, что у меня всего лишь в жизни существует одна единственная молитва, которую слышит Бог. Он родил меня для одной единственной цели. Я могу хватать одно, могу хватать другое, могу хватать третье. Бог абсолютно не будет ничего с тобой дела иметь. Но как только ты начинаешь молиться о том, что в сердце Бога для тебя, вот здесь приходит конкретный прорыв и конкретный успех. Я заметил, что Он отвечает только на те молитвы, которые сходятся с Его планами и с твоей жизнью. У каждого из нас может быть разные молитвы. Мы можем просить, да, ты просишь о благословении Бога искренне, Он благословит тебя. Но поверьте, я сейчас говорю не об этих молитвах. Я говорю о молитве, которая предназначена что-то изменить в твоей судьбе и в твоей жизни. Молитва, которую Бог залагает в тебя, и Он слышит эти слова. Когда Иисус в Гефсиманском саду, помните, да, этот момент? Он начал молиться. Помните слова? Трижды Он просил, что Он у Отца просил? Доминует, что? Меня, чаша сия. Услышал ли его Бог? No. Иисус Христос молился искренне, кровь шла из Его лба, из Его тела выходила кровь, пот с кровью вернее. Почему Бог не слышал Своего Сына? Потому что Он молился в противодействие, в противоречие Своей судьбе. Вы все со мной здесь? Есть моменты, которые ты можешь молиться искренне, конкретно, четко, с направлением, и Бог не будет слышать эту молитву. Почему? Потому что ты атакуешь собственную судьбу, молясь этой молитвой, даже если на данный момент она имеет смысл в твоей голове. Вы слышите меня? Я хочу, чтобы эта тема просто достала до вашей внутренности. Я не хочу говорить просто о молитве. Я никогда не хочу брать тему и просто так ляпать языком. Я лучше поеду отдохну где-то. Если я хочу что-то приносить вам, я хочу, чтобы каждый из вас взял что-то из этого. Молитва, которую слышит Бог. И молитва, которую Бог не слышит. Можно кричать до Бога. Когда мы смотрим с вами на другой персонаж в Библии. Помните такого парня молодого, как Иосифа? Помните, да? Который несправедливо попал в тюрьму. Несправедливо попал вообще. Все, что в его жизни случалось, это вообще абсолютная несправедливость, стопроцентовая. Он не имел, как вам сказать, он не мог быть Богом, как вам сказать, наказан. Если взять это наказание, или как Бог проводит, Бог не имел никаких, как вам сказать, никакого фундамента, никакой платформы, чтобы делать это с Иосифом. Он был чистым, честным, праведным человеком, который видел видение от Бога. И в тот момент, когда он так сильно пытался выйти из тюрьмы, куда его посадил Потифар и его жена, помните, да? Он так сильно просил всех людей, там даже и он и молился, и даже когда попали эти виночерпии, хлебодар, помните, да, историю, не хочу открывать, вы все знаете, о чем я говорю. Когда они попали, и он говорит, что виночерпий восстановится, а хлебодар будет уничтожен, повешен, и птицы будут клевать плоть его с него. И когда он говорит виночерпий, он говорит, что когда ты выйдешь, вспомни обо мне. Там такие четкие слова. Потому что я сижу здесь несправедливо. И написано, из-за Иосифа забыли. Он был забыт еще на долгое время. Почему? Почему Бог не слышит тебя в таких моментах? Почему Бог дает тебе пройти через эти вещи? Иногда люди, когда мы проводим людей, сотни людей через энкаунтеры, люди обида на Бога. Только по одной причине, потому что в нужный момент Бога не было, когда Он должен быть. Когда я кричала или кричал до Бога, ответь, Господь, Его не было. Он не отвечает на молитвы, которые уничтожат твою собственную судьбу. Даже если эти молитвы и все, что сейчас происходит в твоей жизни, настолько важно в твоей жизни. Молитва, которую слышит Бог. И когда я узнал, какую молитву слышит Бог много лет назад, я понял, что я всего лишь несколько раз молился Богу. Та молитва, скажу тебе, если хочешь знать, на какую молитву Бог ответит тебе, что внутри тебя съедает прямо сейчас, что? Что не дает тебе жить нормально и полноценно двигаться? Бог любит конкретность и правду. Он любит, чтобы каждый из нас знал, что Он хочет. Написано, просите и не получаете, потому что просите, для вожделения вашего, для вашей собственной выгоды, другими словами, для себя. Я заметил, когда Бог хочет поговорить со мной, у меня начинают в жизни случаться моменты, очень тяжелые моменты. Я сейчас объясню, я уверен, что вы, некоторые из вас, может даже многие, проходили через эти вещи. Когда Бог хочет слышать мое сердце и что по-настоящему находится в моем сердце, Он доводит меня до предела. Он доводит меня до ручки, я вам так скажу, просто. Мы все христиане, мы все можем встать и сказать: «О Господь, слава Тебе, благодарю Тебя за этот прекрасный день. Как прекрасно встать утром». Это не молитва. Молитва – это когда ты просыпаешься и говоришь: «Боже, сделай что-то с моей жизнью». Ты просыпаешься и говоришь: «Господи, сколько лет я буду один или буду одна? Боже, сколько лет я буду пустым? Боже, сколько лет я буду без предназначения, без судьбы? Время идет. Господи, сделай что-то с моей жизнью. Я не могу так жить». Какую молитву слышит Бог? Ровно то, что имеет смысл и значение в твоем сердце, ровно это же имеет смысл и значение в сердце Бога. То, что когда ты молишься, оно не касается всего тебя, оно не касается Бога абсолютно. И я заметил, что всего лишь несколько раз на пальцах одной руки я могу сосчитать, что я за всю свою христианскую жизнь молился всего лишь несколько раз. И именно на эти несколько раз я получал четкие, конкретные ответы от Бога. И я заметил: «Господи, что есть вообще молитва?» Вы перед едой молились? Нет. Мы недавно встречались с людьми такими. Володя, помню. В ресторане сидим. Вы перед едой молились? Ну, я так говорю: «Да я всегда, я когда молюсь, я говорю, что я не молюсь за еду, я вкушаю с благодарением». Написано: «Вкушайте с благодарением». Я сажусь, говорю: «Спасибо тебе, Иисус», и начинаю есть. Я не жду, когда все станут, знаете, сморщат свои лица, как соленый огурец, и произнесут такую мощную молитву. Да тебе до молитвы, до этой, плевать, тебе кушать хочется. И ты хочешь, чтобы быстрее эта бабушка или дедушка, или мама, или папа закончили свою канитель. Я кушать хочу. Это не молитва. Какой смысл мы корчим этот маскарад? Маскарад молитвы, которую ты знаешь, что Бог автоматически уже тебя не слышит. Для чего мы исполняем этот ритуал? Я вам честно скажу, что наши молитвы, сразу скажу еще один очень важный момент. Наши молитвы, когда мы с вами в группе людей находимся, или сидим дома, или начинаем вставать молиться при обществе, это абсолютно другая молитва, когда ты начинаешь молиться один на один с Богом при закрытых дверях, не так ли? И все честные подняли руку и сказали: «Аминь». Еще раз повторю, наша молитва абсолютно отличается в обществе и один на один с Богом. Знаете, почему Иисус никогда, никогда не молился со своими учениками? Ты скажешь: «Ага, найди». Нигде. В 17 главе Иоанна написано, он молился перед своей смертью за своих учеников. Помните? Пройдите, прочитайте. Нигде не написано: Иисус встал утром и сказал: «Утренняя молитва, братья и сестры, утренняя молитва. Зубы почистим потом, яичницу пожарим потом. Молиться, я сказал». И ученики выползают из своих палаток: «Окей, учитель». No. Так что же такое настоящая молитва? Так что же такое вообще молитва, которую слышит Бог? Что такое вообще молитва? Это разговор с Богом. Когда я в обществе нахожусь со своей женой, я всегда говорю слова, я уже автоматически знаю, что здесь есть группа людей, публика, да? Мы называем так публика. Люди, друзья твои, родственники. И я всегда буду с ней говорить по-другому, чем когда я закрываю свою дверь и говорю с ней, как я действительно считаю нужным. То же самое и она, когда мы приезжаем, она говорит: «Ты что сегодня сказал? Ты же меня опозорил». Но она так не говорит, я так, в пример. Окей? Слава Богу. Вы понимаете, что я имею в виду, о чем я говорю? Я говорю сейчас, что, чтобы вы поняли, что мы люди, двойные люди. Даже если, как вам сказать, это не говорит о том, что ты религиозный, нет. И у меня молитва всегда на публику другая. Я вам сразу скажу, я сразу признаюсь сам первый. Абсолютно другая молитва, но когда я закрываюсь, ты говоришь, благословит тебя душа моя, Господь. Мы пришли сюда прославить Твое имя, мы славим Тебя. Да, это молитва как бы искренняя, да? И ты действительно от сердца молишься, но когда ты приходишь домой, склоняешься на колени и говоришь, Господь, как я устал от этой гадости. Господи, вырежь из меня этот мусор. Я устал ходить калекой. Иисус! Можешь представить, если так сейчас все станут и молиться начнут? Скажут, ничего себе, что тут происходит. Мы все одинаковые. Я хочу, чтобы мы с вами... Я не говорю о том, чтобы ты начал молиться, вот так как ты молишься дома. Я не об этом говорю. Знаете, почему Иисус, когда Он молился, написано, Он один уходил на гору. И никто никогда не слышал Его молитвы. Вы все со мной? Нигде, ни в одном послании, ни в одном Евангелии, нигде не написано хотя бы одно слово Иисуса Христа в тайной комнате, то есть на горе, ночью. Никто. Это говорит о том, что эта сфера покрыта, спрятана. Я именно говорю сейчас об вот этой молитве. Именно вот эту молитву слышит Бог. Публика, люди, всякие вещи, все, что происходит в твоей жизни. Я вам серьезно скажу, в основном, когда мы с вами молимся в обществе, когда мы пришли с вами на Крисмас, и здесь семья, в основном публика, у тебя даже лицо христианское становится. Вы видели, вот лицо как-то, я не знаю, даже, вот я могу отличить верующего от неверующего по лицу только. Вы понимаете, о чем я говорю, да? У него лицо какое-то блаженное, я не знаю, ну, как-то вот так вот. И когда я смотрю, думаю, Господи, ну, по-настоящему, какую молитву ты слышишь? И когда я иду, начинаю идти по Библии, я конкретно вижу, на какие молитвы Бог не отвечал, на какие молитвы Бог отвечал. Давайте откроем с вами сейчас Первое Царство, первая глава, с первого стиха. Первое Царство. Вы знаете, о чем здесь написано? Здесь написано об Анне, об бесплодной Анне. Царство, первое Царство, первая глава, с первого стиха. Я сейчас прочитаю. Был один человек из Рамав Цафима из горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сын Илия, сын Тоху, сын Ацуфа, Ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саввофу в селом, там, где были Илий и два сына его, Офни и Финеас, священниками Господу. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям, и ее, и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Смотрите, самое интересное, хочу наметить одну такую вещь. Все великие люди в Библии, все великие люди, когда ты будешь изучать Божьи генералы, я читал эти книги, они имели боль, и они имели какое-то бесплодие в какой-то части своей жизни. Запомните одну вещь. Все великое всегда восстало из боли, и из проблем, и из тяжести. Все великое, все то, что переворачивало этот мир. Даже такие люди, как Ленин, даже такие люди, как Сталин, даже такие люди, как Гитлер, они поднимались из боли, они поднимались из проблем, они поднимались, они не хотели видеть того, пусть они были движимы дьяволом, да, но дьявол почему-то использовал их. Почему Бог и дьявол используют примерно одних и тех же людей? С одним и тем же огнем, с одной и той же жаждой. Есть что-то, есть какая-то пустота внутри меня. Почему я кричу, почему я не удовлетворен, почему мне хочется большего? Потому что люди, которые пресыщенные, они не могут молиться правильно. Объясняю. Все из нас имеют разный аппетит. Все со мной здесь согласны? Абсолютно разный аппетит. Когда мы идем в буфет, все накладывают себе абсолютно по-разному. Окей? Буфет — это вообще место там, где грешат часто. Потому что оттуда невозможно уйти, особенно нашему украинскому, русскому, славянскому народу. Не съем, так понадкусию. И там по-настоящему ножки, что угодно. Уже, он уже уходит из буфета, уже ему плохо. Он все равно эти креветки понадкусует, эти чикен этот побросает, салат поковыряет. Лишь бы вот, чтобы он спокойно мог спать, что он уже действительно на свои $20 он проел их. Понимаешь, ну чтобы он знал, что, слава Богу, не прогорел. Чтобы, ну, на сердце легко. И смотрите, когда мы с вами попадаем в ситуацию голода, то же самое есть люди духовно голодные. Мы абсолютно разные, абсолютно у нас разный аппетит. У нас абсолютно разные понимания и абсолютно разные, знаете, вместимость, наша вместимость. Когда я прихожу в буфет, да, раньше приходил, он Света знает, я по 3 подноса накладывал в подносе 2 тарелки, на поднос смещаются 2 тарелки полные с горой. Я съедал 3 подноса полные. То есть 6 тарелок с горой, чего бы там ни было. Да, я выкатывался оттуда. Да, у меня один раз лопнул ремень. Прямо в буфете. Я ел, ел, потом слышу, бам! Не понял. Хоп-хоп, а у меня это, знаете, пряжка. Я по-настоящему, Бог свидетель, взорвалась. Это было где-то, наверное, лет 11 назад. Слава Богу, я покаялся. Больше так не ем. И ремни ношу сразу с двумя, знаете, такими... С двумя. У меня один тогда, когда я голодный, другой, когда я в буфете. Да я сразу перестегиваю на всякий случай, и все. И потом я уже не переживаю. Окей? И о чем я говорю? Мы имеем разную вместимость. Когда мы идем... Я тебе честно говорю, я ненавижу дорогие рестораны. Знаете почему? Потому что тебе принесут большую тарелку, 2 горошины, четвертину картошки и майонезом нарисуют такой, знаете, улыбку лица. Лицо с улыбкой. Приятного аппетита. Это стоит 49,99. Я такой, да бог мой, я лучше пойду за 9,99 в буфет и там уже. Аминь. Понимаете, я имею в виду, что и некоторые люди удовлетворяются 2 горошинами и четвертиной картошки. Некоторые люди сидят, будут 40 минут колупаться в этой тарелке и делать вид, что они наелись. Я не могу, я не такой. Я или потрачу там, я не знаю, $200, но я горошин хотя бы наемся на весь вечер. Или я уйду с этого ресторана, как было уже, мы так делали с женой, как посмотрели в меню, сказали, о нет, это не для нас. Посмотрели на эти тарелки, все, меняем ресторан. Прям сели, уехали в другой ресторан. Почему? Потому что твоя вместимость, она намного больше, чем то, что тебе предлагают. Не так ли? То же самое, родные, у нас в молитве. Когда ты просишь у Бога, и я прошу у Бога, почему я постоянно кричу, почему ты, может быть, постоянно кричишь, и ты не можешь удовлетвориться, потому что у тебя есть внутри какая-то пустота, как у этой Анны, и она не может насытиться тем, что муж ее любит больше, чем Финану. Она не может насытиться тем, что муж ей дает больше, чем ей и всем детям, особую часть. Она голодная почему-то, она голодная, чтобы что-то произошло в ее жизни. И смотри, читаем дальше. Анне же давал, 5 стих, особую часть, ибо любила Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала и побуждала ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. О да, люди будут вокруг тебя, которые говорить всегда тебе будут. Ну что там, ничего до сих пор нет? Что, ничего нет? А видишь, это Бог вас наказал, это Бог. По что, нету, чтобы не было? Или это дети в твоей семье? Или это приход, у тебя нет финансов? Или ты до сих пор не можешь продвинуться, может быть, в своем служении? Всегда будет кто-то, кто будет смеяться с тебя. И всегда говорить тебе, ну что, достигли, да? И будут смеяться с тебя, тыкать пальцами. И у них много детей. У этих людей, я хочу, чтобы вы слушали меня сейчас духовными ушами. Так бывало каждый год, когда ходила Анна в дом Господень. Та огорчала ее, а та плакала и не ела. Другими словами, она была просто, сердце ее было ранено у Анны. И сказал Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И такой вопросительный знак. И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, Вот смотрите, 10 стих, самый ключевой стих, я хочу посмотреть. Бог довел Анну до ручки. Он довел ее до полного предела. Знаете почему? Потому что Богу, нашему Господу, нужен был пророк. И он должен был родиться через женщину. Через женщину, которая имеет голод и которая действительно посвятит этого ребенка Богу. Почему иногда Бог так долго не дает тебе что-то? Он ждет до того, как ты дойдешь до полного краха, полного предела. Все с тебя уже посмеялись, все уже тыкали пальцами, все уже поставили на тебе, знаете, крест и сказали, с этого человека ничего. Он и она умрут бесплодными в своем служении, бесплодными в своем будущем, бесплодными в своей семье. И здесь 10 стих, самый ключевой. «И была она в скорби души». Слушайте, «и молилась Господу горько и плакала». И смотрите, «и дала обет, говоря, Господи Саов, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь обо мне, не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, родные мои, вот здесь ключ. «Ибо как Анна говорила в сердце своем». Откликается то, о чем ты молишься в твоем сердце, с твоими устами. Если нет, ты не молишься, ты просто говоришь слова на ветер. Молитва – это именно то, что соединяется с твоим сердцем и с твоими устами. И это то, что слышит Бог. Научись молиться сердцем. Но я знаю сам, когда, я помню, начал только первые шаги делал. Я знал, что я не мог молиться сердцем. Я не знал, как молиться сердцем. И Богу приходится садить тебя в ров. Богу приходится забирать у тебя все. Богу приходится не давать тебе детей, то есть духовное бесплодие. Богу приходится не давать тебе, может быть, там успех или там успех, чтобы склонить тебя на колени. И чтобы ты действительно сказал, Боже, что ты не дашь, я все отдам тебе. Что бы в мою жизнь ни пришло, вся моя жизнь посвящена тебе. Я заметил, что самый большой успех, самый большой прорыв и слава Божья всегда приходит от самых неуспешных, пораженных и оставленных людей. Почему от Иосифа, который был рабом и мусором в глазах египтян и всех, Господь поднял? Почему Давид, пастух, который ничего не мог делать, он был рожден восьмым, у него не было никакого даже шанса стать царем и даже помощником где-то быть, Бог сделал его царем, самым великим царем Израиля. По сей день, даже сам Иисус, он не называл себя сыном Соломона, он не называл себя сыном никакого другого царя, он называл всегда сын Давидов. И его всегда звали, когда слепой кричал, помните, сын Давидов, помилуй меня. Почему? Потому что в сердце Давида было что-то, что он не нашел больше ни в ком. Родные, если в твоем сердце что-то, мы можем здесь сходиться, говорить, радоваться, но когда ты закрываешь свою дверь, другими словами, когда ты уходишь в тайную комнату, у нас тайная комната может быть, сразу скажу, что некоторые люди говорят, ты должен сделать тайную комнату, ты должен сделать тайную комнату. Я тебе честно говорю, если Бог сам не привлечет тебя, твоя тайная комната – это пустота. Вы все со мной. Когда сам Бог не повлечет тебя, сколько раз я закрываю свои двери и по своему собственному желанию становлюсь на колени. Но в тот момент, запомните такой момент, когда Он тебя зовет, Он может позвать тебя в ресторане. Он может позвать тебя, когда ты сидишь, смотришь новости. Он может позвать тебя на работе, что часто происходит у меня. И мне негде молиться. Я закрываюсь, в туалете. Я серьезно говорю, мне негде молиться. Иногда мне нельзя выходить на улицу, потому что узнают, что меня нет в лаборатории. Просто, этого нельзя делать. Я закрываюсь. Если вдруг меня там где-то зовут, я знаю, я выхожу. Я закрываюсь, я начинаю говорить с ним. Я честно скажу, большинство тем, которые вы слышите, я получил в туалете. Знаете почему? Потому что когда Бог тебя зовет и хочет с тобой говорить, у тебя нет выбора. Вы все со мной здесь. Я сам ем, питаюсь именно там. Как хотите, так и понимайте. У кого крышу рвет, религия вообще меня ненавидит. А эти темы меняют жизни людей. Потому что Бог мне говорит, сейчас я даю тебе вещь. У тебя нет выбора. Ты должен идти где-то и получить это. Я закрываюсь в самом, знаете, иногда неподходящем месте, но я знаю, меня не волнует ничего. Мне нужно взять то, что Он мне дает. И смотрите, между тем, как она долго молилась, 12 стих, перед Господом, Или смотрел на уста ее. Запомните одну такую вещь. Или смотрел на уста. 13 стих. И как Анна в сердце свое, и как Анна говорила в сердце своем, люди всегда будут смотреть на твои уста. Вы все здесь? Но ты и Бог, Он всегда будет слышать только твое сердце. В основном эти молитвы, которые я могу, свои личные молитвы, на которые Бог изменил мою жизнь и привел меня к Нему. В основном эти молитвы были произнесены без единого моих гласного слова. Я просто упал, и я рыдал. И в сердце своем я кричал: «Боже, я хочу что-то, чтобы изменилось в моей нации. Я устал видеть разруху моей нации. Я устал видеть, когда всем все равно. Я устал видеть, когда наша молодежь вся украдена дьяволом. Я устал». И когда ты кричишь в своем сердце, Он слышит тебя. И Он говорит: «Я дам тебе. Потому что это моя воля». Перестань молиться о мусоре. Закрой двери, ты увидишь, как сам Бог даст тебе все необходимое для исполнения Его цели. Некоторые говорят: «Так это же Его цель». Родные мои, я нашел, как только я попал в эту молитву, как только я понял, о чем я должен молиться, это стало моей частью. И как Иисус, помните, около колодца с женщиной, помните, Он говорит ей: моя пища, вернее, ученикам Он сказал: моя пища исполнять волю Отца Моего Небесного. Это моя пища. Другими словами, если я это не делаю, я умираю. То, что я делаю, это моя пища. Это мой смысл для существования. Мне не нужен дом. Мне не нужен бизнес. Мне не нужно ничего, что соприкасается в этом мире. Слава Богу за дом, слава Богу за все, что Он дает. Но это не есть цель нашей жизни. Если бы это был цель нашей жизни, почему многие миллионеры, достигшие великих вещей, уходят из жизни самоубийством, заканчивая в 40 лет, в 45 лет, в 35 лет? Миллионеры, мультимиллионеры, имеющие корпорации, люди, дошедшие до самого верху, приобретшие все, что они хотели. Самые лучшие машины у них в гараже, самый лучший дом с озером, все, вилла, все, дом там, дом на Хавайях, дом, все приобрели. И смотришь в газете: закончил жить самоубийством, передозировал наркотики. Смотришь, думаешь, тебе дело до этих наркотиков, да у тебя вся жизнь впереди. Люди уходят из жизни, потому что в этом нет никакого смысла, вы слышите? Потому что твоя внутренность, она влечет тебя к чему-то другому. Мы рождены с вами для единственной цели – жить для Него и быть с Ним. Если ты это теряешь в своей жизни, ничего в твоей жизни не сможет удовлетворить тебя, кроме Иисуса и кроме Его воли. Смотрите, Илий смотрел на уста ее. И Анна говорила, написано, в сердце своем, а уста ее только двигались. И не было слышно голоса ее. Другими словами, она просто шевелила губами, но она орала в своем сердце, кричала в своем сердце. То Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: «Да коли ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом». Вот здесь есть еще один очень важный ключевой стих. Скорбящий духом. Человек, который скорбит духом. Другими словами, почему Анна скорбела духом? Потому что Бог есть дух. Аминь. И все, что он делает, это духовно. Он никогда, она не сказала, я жена, скорбящая плотью, мне плохо. Она не сказала, я жена, скорбящая, там еще может быть какой-то частью своего тела. Почему-то она сказала, я жена, скорбящая духом. Эту часть может коснуться только Бог. Вы все со мной? И в эту часть только Бог может посеять тебе. И из этой части только Он может пожать. Дьявол никогда, никогда не прикоснется именно этой части. Ты можешь желать своим умом, своей душой, своими эмоциями, может быть, чем-то другим, может быть, какими-то вещами желать. Но именно то желание, которое исходит из твоего сердца, из твоего духа, это именно то, что Бог слышит, куда Бог вкладывает и на что Он только на это Он реагирует. Ни на что другое, запомните, Бог не реагирует. Молитва от плоти, молитва из твоих уст, из твоих разума – это пустота. Потому что рожденная от плоти есть что? Плоть. Рожденная от духа есть что? Дух. А Бог есть кто? Другими словами, когда только когда ты молишься из духа, это только те моменты, когда Бог слышит тебя. Все остальное можешь даже не молиться. Ты скажешь, как? Ничего себе, пастор сказал не молиться. Да, я говорю не молиться. Молиться только тогда, когда это идет вот отсюда. Потому что это единственная молитва, на которую Он отвечает. Я не хочу здесь сделать религиозную церковь. Давайте помолимся на дорожку. Мы с Серегой там смеялись уже. Какая дорожка? Вообще, кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывается, помолимся на дорожку? На какую дорожку? Я не хочу вдаваться в эти молитвы, они меня раздражают. Все, что рожденное от плоти, есть плоть. Рожденное от духа, есть дух. Другими словами, сам Бог заинтересован довести тебя до ручки, чтобы услышать твое сердце. Вы слышите меня? Еще раз повторю. Я хочу, чтобы это просто вбить в твою голову. Сам Бог заинтересован довести тебя до ручки, чтобы услышать твое настоящее сердце. Как ему узнать, что в сердце твоем? Довести тебя до предела, забрать у тебя все. Не дать тебе детей в духовном смысле. Сделать тебя бесплодным. И когда ты будешь тыкаться месяц, два, год, 20 лет, но потом ты встанешь на колени и скажешь, все, я больше так не могу. Господь говорит, наконец-то, первый раз я услышал моего сына. Сам Бог заинтересован в том, чтобы довести тебя до предела. И только в этом случае Он может услышать твою внутренность. Только в этом случае. Все остальное – это религиозный мусор. Абсолютный мусор, который ни Богу не нужен, ни тебе, ни тому пастору, который слышит эту молитву. Мусор. Почему Бог доводит нас? Молитва Гидеона, которую я часто вспоминаю на энкаунтере. Почему Бог избрал Гидеона? Еще раз давайте откроем это место, быстренько. Судей, 6 глава. Книга Судей, 6 глава. Почему именно Гидеона, что не было больше голодных людей в стране? Нет, именно у Гидеона было что-то, чего не было ни у кого. Это именно крик души, крик духа. Он уже был, он дошел до полной ручки. И когда он высказывал Богу эти слова, он говорил из своего сердца. И Бог говорил, вот только таких людей я использую, только таких. Все остальное это мусор, болтовня, ненужная никому. Бог не использует этих людей и никогда не использовал. Книга Судей, 6 глава, 11 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезеровому. Сын его Гидеон выколачивал тогда пшеницу в точиле». Чтобы скрыться от мадианитян. Вы знаете историю, мадианитяне каждый год приходили. Написано, как саранча. Поедали все урожаи, поедали все. И оставляли весь Израиль, оставляли голодным на весь год. И они еле-еле выкарабкались. Они их не убивали. Они просто издевались над ними. Приходили, как мафия, обирали, делали все возможное. Крали, грабили, все, что им нравилось, забирали. Другими словами, просто занимались насилием. Занимались грабежом. Это была ихняя натура, это то, что делает дьявол с нами. И смотрите, что происходит. Скрыться от мадианитян. «И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою муж сильный». Гедеон ему сразу правду в глаза сказал. Он сказал, Гедеон сказал ему: «Господин мой, если бы Господь был с нами, от чего постигло нас все это? И где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». И Бог сразу, никаких ответов, никаких вопросов, написано: «Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Что за секрет в Гедеона молитве? Что за секрет вот в этом недовольстве, в этих эмоциях, в этих высказываниях Богу? Правда, родные мои, правда. Просто правда. Он просто сказал ему то, что было у него глубоко в духе. Молитва, которую слышит Бог. Он не слышит твою болтовню, он не слышит твои молитвочки, он не слышит все вот эти вещи, которые ты делаешь, чтобы показаться христианином и самому себе, может быть, даже доказать, что я все-таки ж верующий, нужно помолиться. Не молись. Брось этот мусор. Молись тогда, когда это действительно слова твоего сердца. Молись тогда, когда это действительно меняет что-то. Одна моя молитва, исшедшая из духа, может перевернуть всю нацию, чем молитва всей нации, исшедшая из уст, из головы. Вы слышите меня? Какую молитву слышит Бог? И мы всегда слышим и видим. В Библии никогда не была эта группа. Никогда не была группа. Всегда был кто-то один. Всегда кто-то падал на колени и говорил: я не могу смотреть на этот разврат. Исаия упал и сказал: народ, среди которого я живу, и я сам, народ с нечистыми устами. И Господь взял уголь жертвенника, прикоснулся к устам и очистил его. И сказал: вот это коснулось уст твоих, ты очищен. И потом, говорит Исаия, услышал голос: кто пойдет за нас? И он сказал: вот я, Господь, пошли меня. Родные мы должны в этой жизни что-то изменить. Мы не рождены просто, как земляные черви, прожить свое жалкое существование. Я молю вас об одном. Когда вы придете домой, закройтесь и помолитесь двумя словами, которые действительно у вас в сердце. И вы видите, как только на эти вещи реагирует Бог и ни на что другое. Все остальное не имеет никакого значения. Я это знаю на личном опыте. Все, что мы видим сейчас, жизни меняются, Бог изменяет. Все только начинается. Мы только устабилизируемся, мы только набираем баланс, мы только ставим все на свои места. Все было рождено из комнаты, там, где я просто закрылся и просто начинал орать. Я уверен, там, где это происходит, то же самое Бог делал. Закрывались пастора, становились на колени и сказали: Господи, если ты что-то не изменишь, я не хочу такой церкви, она мне не нужна. Я хочу, чтобы что-то менялось в моей жизни. Господь воззрел на него, сказал: иди с этой силою твоею и спаси Израиля от рук мадианитян. Я посылаю тебя. Твои эмоции, высказанные из твоего сердца, это прямой разговор твоего сердца. Если ты хочешь узнать, что в твоем сердце, проследи за своими эмоциями. Если ты хочешь узнать, что в твоем сердце, проследи, что больше всего раздражает тебя, что не нравится тебе, что бы ты хотел изменить в своей жизни. От чего ты устал? Даже сам Иисус был проведен через пустыню, вы помните? Сам Иисус. Знаете, почему Иисус? Каждый из нас должен быть проведен через пустыню. Потому что только в пустыне выявляются настоящие твои мотивы. Все остальное – это просто показуха. И знаете, как вам сказать, работа на публику. Я всегда это говорил и буду говорить. Все наше христианство в основном рассчитано на публику. Когда мы приходим, мы такая благословенная семья. И муж держит женулечку свою под ручку. И так все, знаете, гладко, сладко. Но когда мы приходим домой, там разговор по-другому происходит. Почему? Потому что это ты настоящий. Все остальное это не ты. Это просто показуха и работа на публику. Окей? Я скажу, если действительно, слушай, не лицемерь, как дома общайся с женой, так и здесь общайся. Можете представить, что здесь будет происходить? Все скажут, вообще, куда мы попали? Родные мои, а Бог нас-то знает такими, какие мы есть по-настоящему. И все сказали, аминь. Вы понимаете? И Бог-то знает, говорит, Бог заходит и говорит, вот морда, а. Только же в машине аж слюна летела. А здесь здравствуй, здравствуй. О. Куда? А ну пойди попроси прощения у жены, пойди попроси прощения у мужа, у детей. Что ты творишь там? Бог знает нас. О, как я не люблю показуху. Смотри, Бог провел Иисуса через пустыню. Почему Он провел его? Через это тайное и страшно тяжелое место Он проходил один. Запомните, когда вы будете проходить какую-то вещь, какую-то пустыню, какие-то вещи, ты будешь всегда проходить это один. Даже если ты, у тебя есть семья, даже если у тебя есть прекрасная жена, прекрасный муж, ты будешь проходить свою пустыню один. Сразу скажу, что Бог не мог, Иисус был, да, Иисус был 100% Бог, 100% человек. Но до тех пор, пока часть, человеческая часть Иисуса не была испытана, Иисус не мог быть допущен до большого служения. Вы все со мной? Человеческая часть Иисуса, его божественная часть не была искушена. Это было неприкосновенно, она не может быть искушена. Дьявол искушал, и Бог, написано, он духом был возведен в пустыню. Духом с большой буквы там написано, то есть Духом Святым. Сам Дух Святой был заинтересован увидеть сердце Иисуса. Окей? Почему иногда Бог проводит тебя через вот эти тяжелые моменты, через эти слезные, вот эти, знаете, когда ты плачешь, когда ты просто разрушен, расстроен, когда ты действительно ничего в жизни не хочешь. Сам Бог это делает. Сам Господь, знаете почему? Он хочет увидеть, что в твоем сердце. Если ты провалишь этот экзамен, ты будешь начинать его заново опять. Да, у Иисуса он был один раз, 40 дней, но он его прошел. И это для нас пример с вами, что Иисус не вышел на большое служение. Некоторые люди рвутся за кафедру, рвутся, чтобы их знали, рвутся, чтобы их услышали, рвутся. Я думаю, Боже, думаю, мне так их хочется обнять и просто поплакать вместе с ними. Знаешь почему? Потому что я думаю, Боже, ты не знаешь, куда ты рвешься. Вся твоя жизнь будет рассматриваться каждым человеком под лупой. Вы все здесь? Каждый твой шаг, каждое твое слово, каждая твоя проповедь, все будет прослушиваться, все будет вычисляться, везде все будут... Понимаешь, как никому не хочется жить под лупой. Я ненавижу жить под лупой, но у меня нет другого выбора. Бог меня призвал это делать. Действительно ли Бог призвал тебя делать это? Это неплохо. Библия говорит, и кто епископство желает там учителем быть или кем-то, это доброе дело, прекрасное, но знай, что это именно твое дело, именно то, для чего Бог призвал тебя. Потому что весь шквал этих сплетен, шквал этой грязи, ты не способен будешь выдержать, если ты не помазан Богом на это. Ты просто сдашься и скажешь, я не могу, оно мне не нужно. Окей. Бог узнал, что в сердце Иисуса. Когда, смотрите, доведя его до предела, и только после пустыни он вышел в публичное служение. Бог, сам Бог довел Иисуса до самого предела, до пика, чтобы увидеть, что было в сердце Иисуса. И когда он сказал, нет, написано, отойди от меня, дьявол, ибо написано, Господь сказал, теперь он готов для реального, публичного, массового, многотысячного использования. Каждый из нас, сразу скажу, те люди, которые обошли пустыню, служители, которые обошли пустыню, люди, которые пытаются обойти пустыню, сразу скажу, это бомба замедленного действия. Сразу вам скажу. Никогда не находись вокруг служителя, который ты точно знаешь, что он не прошел пустыню. Беги от него подальше. Это бомба замедленного действия, которая очень скоро взорвется и накроет тебя вместе с ним. Вы все меня слышите? Никогда... Запомните, никогда не следуйте за служителем, за которым ты точно не знаешь, что он не прошел через пустыню, и мотивы его сердца не были вскрыты. Потому что это бомба замедленного действия, которая просто ждет своего времени. И горе тем людям, которые стоят вокруг этих людей. Сам Иисус говорил правду Отцу в Гефсиманском саду. Помните? «Да минует меня чаша сия». Потом номер два. На кресте, когда Он висел, когда Он уже умирал, последние слова Его. Помните? «Господи, Господи, для чего Ты оставил меня?» Другими словами, Он говорит: «Отец, для чего Ты оставил меня?» В Иисуса словах не было религиозных молитв. В Его словах не было ничего того, что могло бы показаться, знаете, таким. Стоит Иисус и говорит: «Слава Тебе, Отец, за то, что я так страшно умер. Слава Тебе, Господь». Нет, Иисус был честным. Написано, Он возопиял. Другими словами, Он просто начал орать, смотря на небо, и говорить: «Отец, для чего Ты оставил меня?» Слушайте, будьте честны с Богом. Слышите меня? Честными. Вы увидите, как ваша одна честная молитва изменит так много, как все ваши публичные молитвы, которые не нужны никому. Иов, помните? Махал кулаками за несправедливость. Помните, да, Иова? Я очень быстренько сейчас пройду по этим вещам, и мы с вами будем подходить к концу. Иов махал кулаками за несправедливость. Он говорил: «Боже, я был честный, справедливый, я был то-то». Да, Бог с ним разобрался потом. Он с ним потом немножко поговорил по-мужски, по-серьезному. Но Он не наказал Иова, потому что Иов был честный. Иов просто говорил от плоти, Иов просто сильно много болтал. Но этих людей, помните, друзей Иова, Он сказал: «Если Иов за вас не помолится, я вас не прощу. Идите к нему и просите прощения у него. Если мой слуга Иов, написано, он помолится за вас, благословит вас, тогда я с вас снимаю ваш грех». Представляете, да? Насколько серьезно. Потому что эти люди как бы защищали Бога, но, честно сказать, они абсолютно лгали. Они просто говорили того, чего не существует. И Бог сказал: «Я с этими людьми ничего общего иметь не хочу». Когда ты слушаешь этих трех друзей Иова, они такие вещи говорили, такие откровения, такие мощные, знаете, такие конкретные слова, конкретные вещи, стихи такие серьезные говорили. Бог говорит: «Я отверг это все, потому что это все неправда, даже если она защищает меня». Иаков боролся с Богом всю ночь. Помните, да? До тех пор, пока его бедро не было надломлено. Это абсолютно другая тема, которую я сейчас касаться тоже не хочу. Но опять же, он боролся с Богом. Он не говорил: «О, как будет». Нет, он боролся с Богом. Он противостоял, он не хотел. Он что-то хотел доказать. Давид постоянно высказывал Богу боль и свое недовольство. Почитайте псалмы, там через один псалом. Знаешь: «Боже, Ты оставил меня, Ты бросил меня, мои кости сохнут, и Тебя нет здесь, и здесь». Он просто говорил Богу правду. Иеремия, помните, да? Иеремия вообще жаловался на все и плакался. Когда вы читаете Иеремию, это вообще сплошное жалование. Просто: «Господи, Господи, Господи, Господи». Иеремия, да? Все знаете его. Молодой был парень, но честный. Наиминь, помните Наиминь, да? Которая пришла, и она сказала: «Не называйте меня Наиминью. Называйте меня Марой, то есть горькая». Почему? Она честная была, она сказала: «Бог, потому что Бог поразил меня». Она четко это говорила, конкретно, правда. И как мы говорили с вами, Гедеон, который конкретно, почему Бог его использовал, потому что он решил говорить Богу правду. И я заметил, что сколько раз я молился, всего лишь несколько раз я молился, именно молитвы, которые были роковые в моей жизни. Именно молитвы, которые действительно меняли что-то в моей судьбе. Молитвы, которые действительно двигали небесами. Это то, для чего я был рожден. Ты должен через молитву, родные мои, ты должен найти, к чему ты присоединен. Есть небо. Я тебе говорю, каждый из нас, родные, рожден для чего-то особого. Каждый из вас должен найти, для чего он предназначен. И ты увидишь, когда ты начнешь молиться именно о том, что он залагает именно в тебя. Либо это служение может быть детское, либо это молитвенное служение, либо это музыкальное служение. Чтобы Бог, для чего бы он тебя ни призвал, есть что-то, что коснется его сердца, и он будет говорить именно к тебе, и он использует тебя. Какую молитву слышит Бог? Запомните одну вещь такую, что Он слышит только то, что меняет тебя, только то, что меняет людей вокруг. Молитвы единоличные, молитвы на публику Он никогда не слышал и слышать не собирается. то, что действительно касается тебя, касается Его. То, что двигает небесами, то двигает именно им. Та молитва, которая действительно исходит из того, что у тебя уже нет выхода, и ты молишься: «Боже, если это не будет, я больше ничего не хочу». Я заметил, когда некоторые люди говорят, Богу какие-то ультиматумы ставить, это грех, или жребий какой-то делать, это грех. Библия полна жребиев и ультиматумов. Полна. Начните читать. Конкретно говорили, да, если ты, Бог, не спасешь Израиля, и Бог выходил и спасал. Конкретно, когда люди, когда Гидеон, да, и другие там разные знамения были, когда царей выбирали, везде были, он говорит: я не могу идти, Господи, если на шерсти будет сухо, на траве мокро, и наоборот, на шерсти мокро, на траве сухо, и Господь все исполнял. Почему? Потому что Он избрал человека, и Он слышит его. Найдите именно ту жилку, для чего вы были рождены. Не молитесь пустыми молитвами. Не молитесь простыми, вот этими заученными молитвами. Я прошу вас, родные мои, научитесь именно касаться сердца Бога. Научитесь, чтобы ваша молитва, два слова, и ты увидишь, присутствие Божье пришло. Я вам сразу скажу, если вы начинаете молиться, и через буквально минуту, полторы, 30 секунд Дух Святой не начинает касаться вас, я сразу скажу, с вами очень большая проблема. Потому что вы не молитесь теми словами, которые действительно Бог, Он не движет вами. Но когда я становлюсь на колени, я вам скажу, молитва – это доступ к сердцу Бога. Доступ! Как я могу? Например, я могу своей жене подойти что-то сказать, но я знаю, что нравится ей. Я знаю, как подойти к ее сердцу. Знаете ли вы сердце Бога? Можете ли вы сейчас встать на колени и коснуться Бога настолько, что Он изольет на вас свою славу? Можете ли вы двумя словами коснуться сердца своего Отца? Вот это есть настоящая молитва, которую слышит Господь. Давайте все встанем.